Заброшенный храм. В первые минуты железный город восхищал Асин всем, даже тем, что, казалось бы, должно отталкивать. Вроде мертвого дерева у гостиницы, ползущего по улицам дыма или едкого, щиплющего нос запаха. Асин будто вырвалась из кокона, уютного, любимого, но однообразного, и теперь хотела впитать как можно больше нового, интересного, чужого. Но вскоре высокие стены, окружавшие город, ленты дрожащих рельсов над головой и железные скаты крыш с круглыми черными провалами окон начали давить. Словно третий не терпел чужаков и всячески пытался выдворить их. Хмурые лица людей заставляли Асин чувствовать себя виноватой, прятать глаза. Сухие ломкие листья хрустели под ногами, и в этом хрусте она слышала. «То, к чему ты так привыкла? Фигурные кусты и цветы с желтыми шапочками. Здесь неизбежно умирает». Асин брала их в ладони, гладила пальцами выступающие бледные хребты и тонкие, точно вены, жилки. Она не поднимала головы, над ней не было солнца и не улыбалась прохожим. Хотя железный город все еще был диковинкой, необычный, манящий, он пугал. Возможно, потому что рядом не было того, с кем Асин могла разделить прогулку, впечатления и мысли. Еда здесь отдавала маслом и горечью. Госпожа ТТ сказала это с непривычки, но Асин уговорила себя съесть один лишь серый суп, который, как ей казалось, хотел сбежать. Он грузно колыхался каждый раз, когда она передвигала тарелку, а белые гренки в нем разбухали и расползлись. Именно поэтому, ступив на небо крушитель, Асин вцепилась в свой ранец и обхватила его обеими руками. А стоило из-за дыма показаться знакомому, манящему небу, как она запрокинула голову и вдохнула все еще горьковатый воздух. Обжигающие слезы побежали по щекам, собираясь крупными каплями на подбородке. Падая, они разбивались о плотные кожаные ремни. «Булка!» — раздался знакомый голос, и над больным плечом зависла тонкая длиннопалая ладонь. Но так и не опустилась, так и не хлопнула по перетянутым присохшими бинтами пульсирующим ранам. «Эй, ты чего плачешь?» Судя по тому, как сменился тон, Вальдекрис несколько растерялся. «Все хорошо», — шмыгнула носом Асин и попыталась улыбнуться, но губы тут же задрожали. Он неловко потоптался на месте, пошкрябал ногтями за ухом, запутавшиеся в волосах серьги почти не колыхнулись, а затем произнес довольно неожиданное. «Обнять?» Она, конечно же, собиралась ответить коротким вибрирующим «нет», но голос не слушался, как, впрочем, и все тело. Поэтому Асин лишь кивнула и упала ему на грудь, содрогаясь от тихих рыданий. Вальдекрис положил одну ладонь между ее лопаток, второй примял вьющиеся пряди на затылке и принялся покачиваться в такт с покоряющим высоту небокрушителем. «Тише, тише, Ханна», — зашептал он ей на ухо. Он не прижимал ее близко, просто окружил теплым коконом из рук. «Устроили тут», — послышалось недовольное ворчание, и нос защекотал горький табачный дым. «Да успокойся, дедуля», — Вальдекрис отвел в сторону волосы Асин, чтобы она смогла поднять на Атта глаза. «Она просто переутомилась, да и не ела толком. Посторожишь ее, я пока достану гренки из сумки, пусть хоть что-то в себя закинет». «Их суп похож на редкостное дерьмо», — авторитетно заявила ты и опустил ладони, грубые, с обломанными ногтями на плечи Асин, будто его уже кто-то ел. «Иди, пока она тут не свалилась». В отличие от Вальдекриза, Атта не стремился окутать ее собой. Он развернул Асин к фальшборту, подставив ее заплаканное лицо ветру, чтобы тот смахнул тяжелые соленые капли с ресниц, и погладил большими пальцами замерзшие плечи. Сама Асин принялась яростно тереть щеки ладонями, стараясь как можно скорее привести себя в порядок и убрать следы тяжелой тоски по дому. «Твоя мать плакала, когда злилась», — сказал Атта. Было слышно, как он усмехнулся. «А злилась она часто». «Вы знали ее?» «Конечно, знал. А кто ее не знал, Асин?» Слезы вновь подступили к глазам и горлу. Они душили, щипали и жгли, но, пряча их, Асин просто смотрела вперед на зависшее над горизонтом солнце и тонкие рваные облака. Туда, где не было густого, скрывающего все вокруг дыма. Туда, где бились об небо волны и шумел океан, так любимой мамой. «Она ж приютская, как я и Мира». Атта рубил предложение, делал паузы и улыбался словами. «Помню, как ее привели. Я тогда чуть помладше тебя был. 14, может, или меньше. А она так совсем малая. Ее нашли в океане. Она плыла по волнам, вцепившись в какую-то доску, и орала, пока голос не сел». Он замолчал и дыханием взъерошил волосы у нее на макушке. Так ее и притащили. Маленькую, бесцветную. Она правда была серой. Вся кожа, волосы, глаза. Держалась за доску, кричала и плакала, если ее пытались забрать. Позже я сделала из той доски. Он легонько побарабанил пальцами по плечу Осины, и она обернулась. Видимо, на коже по-прежнему виднелись следы высыхающих слез. Их Атте легко стер дрожащей ладонью. Уголок его губ дернулся, а в уголках глаз появились морщинки. Крохотные птичьи лапки, совсем как у папы. Атте подцепил шнурок на шее, уходящий под ворот рубашки. «Подвеску?» — удивилась Осин. «Для нее. Маленькое деревянное крыло. Потому что даже киты парили, а она нет». «Крыло без птицы», — мечтательно вздохнула Осин, но Атте будто совсем не слушал ее. «Все думали, что слепая. Она слепая. Марь». От имени мамы, пусть и неполного, Осин вздрогнула. Так давно оно не звучало, будто было запретным. А потом что-то изменилось. Серый цвет ушел, а глаза яркие такие, любопытные, знаешь, стали все изучать. Правда, своеобразно. Дралась она часто, прямо в лицо. Атте выбросил вперед кулак. Осин чудом успела отпрянуть, а плечи его затряслись от беззвучного смеха. Такая она была девчонка. А если ругали... Скалилась и плакала, и убегала к краю острова. Он замолчал, порылся в карманах, в которых что-то шуршало, постукивало и перекатывалось. Вытащил оттуда поломанную травинку, пахнущую, как и вся его одежда, железным городом, и сунул в зубы. Осин в нетерпении затопталась. Слезы высохли, и она глянула на Атта снизу вверх, надеясь на продолжение истории. Но в тишине слышалась только далекая ругань членов команды да свист ветра над головой. «А что было дальше?» — все-таки осмелилась спросить Осин. «Разве Джихая тебе не рассказывал?» — удивился Атта. «Марь. Ее же назвали Маритар, потому что она была дикая, как волны, и такая же дурная. В общем, больше всего Марь злила, когда ей говорили, что у нее нет никого. Она кричала, хваталась за голову, на людей бросалась. Мой нос до сих пор свистит после ее удара. Ей тогда под руку попалась какая-то деревяшка. Ну, я ей, конечно, сказал, что тварь она, и пожелал сдохнуть», — неловко добавил он и пожал плечами. Потом, естественно, ходил извиняться, а она тихонько так ответила, что придут за ней, придут и заберут. Сердце вдруг сжалось от пронзительного знакомого звука. Так скрипит дверь родного дома, которая открывается лениво и медленно. Так с трудом катится старенькая телега, везущая на рынок вкусности. Так поют киты. Эти добрые великаны с блестящими гладкими спинами. Как в детстве Осин легла грудью на фальшборд, перегнулась через него, посмотрела вдаль и за белым пенным кружевом, взлетающим в воздух, увидела их, далеких, черных, ловящих солнце, свободных, так давно не говоривших с ней. Они поднимались из воды, помогая себе широкими плоскими плавниками, кружились в одном лишь им понятном танце. С раскрытым ртом Осин наблюдала за ними, пока Атта не схватил ее отцовским жестом за шкирку и не оттащил подальше. «Вот порой совсем ничего от нее, от Марь. А сейчас даже заметно стало. Ее дочь», — усмехнулся он, и Осин ничуть не обиделась. «Простите». Она виновато опустила голову, чтобы только не встречаться с его внимательным взглядом. «А маму... ее потом забрали?» «Забрали». Он выплюнул травинку за борт. Вернее, пропала она тогда. Я думал, может, и правда померла, или в воду кинулась. Она странная была, Марь, — добавил он, словно ему нравился огрызок маминого имени. А потом пришла, через пару лет, в новом платье, в башмаках, посмотрела так гордо, гаденько, снизу вверх, и сказала: «Говорила тебе». А она мелкая была, вот как ты почти. Вдруг он закашлялся, долго, хрипяще, острые слова явно оцарапали горло, не оставили в нем живого места. Осин почти физически ощутила это и схватилась пальцами за свою шею, словно так могла выскрести, вытащить ненужное, чужое. Дыхание Атта было рваным. Кулак с выступающими шершавыми костяшками врезался в грудь, пытаясь выбить оттуда остатки кашля. Но вместо него изо рта вылетали тихие, отрывистые проклятия. Затем Атта прижал ко рту жесткую, изломанную манжету и застыл. Осин положила ладонь ему на спину, так мягко, как только могла, и легонько провела вниз по ощутимому даже через ткань позвоночнику. «Вальдекрис!» Позвала Асин, не оборачиваясь. Все внимание занимал Атто. «Захвати его куртку, пожалуйста». «Если слышишь», — хотела добавить она, но проглотила громко и как-то тяжело. В ответ тут же донеслось недовольное. «Да что я вам, мальчик на посылках, что ли?» «Уймись», — громко выдохнул Атто и, распрямившись, опустил на Асин усталый взгляд. Поднял руку, растопырил пальцы, а затем резко сжал в кулак. Мол, все с ним в порядке, он крепкий. Над головами надрывно кричали птицы, а пение китов давно утонуло в шуме волн и мерном поскрипывании мачт. Атто сделал шаг, подался вперед, точно собирался упасть в хищный манящий океан. Но вместо этого поставил локти на фальшборд, сложил руки и опустил на них сидеющую голову. Посмотрел туда, где остался железный город, и будто пропал. Замер каменным изваянием, которому нет дела до людей. «А я...» — начала Асин, запнулась и все же продолжила. «Я почти ничего не помню о маме. А то, что помню...» — она нервно усмехнулась. «Рассказал мне папа». Последние слова она бросила под ноги, как что-то ненужное. Наступит и, может, забудет. Но почему-то именно на них Атто обернулся. Глянул вниз на запыленные ботинки Асин, затем на саму Асин и склонил голову. Она нахмурилась, не понимая, чего от нее хотят, и тогда он тепло, аккуратно, пытаясь не потревожить длинные рваные раны, приобнял ее за плечо. «Он говорил, что мы совсем не похожи», — вздохнула она и провела ладонью по лицу, убирая упавшие на лоб короткие пряди. «Внешне нет». Атто запустил пальцы в свои жесткие волосы, растрепал их и усмехнулся. «Но тебя, как и ее, тянет к волнам». Послышались шаги. Легкие, пружинищие, так ходят только очень довольные собою люди. Те, кому посчастливилось проснуться в добром расположении духа или найти что-нибудь, что его улучшит. Вальдекрис, к сожалению, нашел. Гренки в сумке Асин, которые теперь нес высокой стопкой, периодически откусывая уголки то от одной, то от другой. «И к странным людям», — добавил Атто и, убрав руку, отстранился. Поравнявшись с ними, Вальдекрис тряхнул плечом. Тяжелая кожаная куртка громыхнула пряжками на ремнях и принялась медленно сползать по спине. Атто стащил ее резким движением и набросил на себя, не поблагодарив, но Вальдекризу было все равно, куда больше его занимали гренки. «Слушай, булка!» — не прекращая жевать, сказал он. «А ничего такие. Не жесткие, с каким-то сладковатым привкусом, ягодным даже. Это земляника? Нет? Ты их сама готовила?» «Папа!» — не без гордости ответила Асин. «Он делает надрезы и кладет внутрь перетертые ягоды. А у меня они...» Она с теплотой посмотрела на угощение. «Убегают из кармашка на сковородку». К запаху раскинувшегося внизу океана добавился запах сушеного хлеба и едва уловимый ягод. Асин сложила ладони ребром к ребру, и в них легли три пышные румяные гренки, твердые снаружи, но мягкие внутри. Четвертую, видимо, за хорошую работу стянул Вальдекрис. Он улыбнулся своей привычной кривоватой улыбкой, но теперь в самом уголке ее, где появлялась небольшая полукруглая складочка, налипли крошки. Асин потупилась, чтобы по взгляду ее не читалось удивление, и как только его, такого нескладного, примечают женщины. «Научишься еще», — подбодрил ее Вальдекрис. «Атто, угощайтесь». Асин протянула ему ладони и зажмурилась. От яркого солнца, встречного ветра и разлившегося внутри чуть горьковатого тепла. Кто знает, когда мы сможем поесть в следующий раз. Он улыбнулся глазами, совсем как папа, взял одну гренку и разломил надвое, выпустив наружу перетертые ягоды. Взгляд его вновь обратился на почти спокойную, лишь иногда перекатывающуюся волнами воду. Так они стояли, пока корабль, вспарывая носом небо, лениво двигался к цели. Три почти окаменевшие фигуры на дышащем жизнью борту. Никому не было до них дела. Точно они перестали существовать для всех, даже для самих себя. Когда от гренок остались лишь сладковатый привкус и налипшие на одежду крошки, Асин ожила, взлохматила руками волосы, пока они не сбились в колтуны, и сказала: «Я хочу вернуться в Железный город». И это для нее было самым серьезным испытанием, куда больше, чем неизвестный остров и скрытые аномалии. «И попробовать еще раз». «Что попробовать? Суп госпожи ТТ, похожий на перетертые камни с землей?» — фыркнул Вальдекрис. «Да хотя бы и его!» — воскликнула Асин. «Я так и не видела паровоз, не забиралась на подвесные мосты высоко-высоко над головой, не ходила в самое сердце третьего. Я...» Она обхватила пальцами длинные пряди волос и с силой потянула вниз. «Смело!» — Атта одобрительно закивал. «И глупо», — добавил Вальдекрес. «Знаешь, однажды мне пришлось съесть какого-то грызуна. Поймать, ударить об...» «Хватит!» — резко оборвала его Асин, чувствуя, как все внутри перевернулось. «Я к тому, что если вдруг что-то не нравится, не следует к этому привыкать. А ты пытаешься привязать железный город камнем к своей ноге и показать окружающим, что тебе не тяжело». Он пожал плечами и, достав из поясной сумки отвертку, принялся чистить ею ногти. «Если тебе действительно интересно, можешь прогуляться со мной. Раньше я частенько здесь бывал. Или с дедулей», — он кивнул на Атто. «А если нет, просто потерпи. И впредь старайся воспринимать подобные вещи как вынужденную необходимость». «Только ты забываешь», — Атто протяжно выдохнул, «что вся наша жизнь — вынужденная необходимость. Если мы хотим стать по-настоящему ценными, нужно быть готовым ко всему. Я могу составить тебе компанию, Асин. К тому же ты могла бы привезти Джихая, что-то из Железного города. Настало твое время заботиться о нем». Слова взвелись, завертелись, а затем укутали ее теплыми родными объятиями. Атто был прав. Раньше, отправляясь в дальние странствия без нее, папа возвращался с подарками, а теперь и она могла покупать на свои деньги что-то нужное, полезное или хотя бы просто вызывающее улыбку. Она оглянулась. Туда, где таял черный дымный силуэт острова с трубами, перетянутыми двумя поясами красных огоньков и грохочущей железной дорогой и лентой, огибающей город. Асин обязательно вернется, распахнет калитку, протянет сумку и скажет: «Гренки были очень вкусными. А это тебе, пап». Асин вновь перегнулась через фальшборд. Слезы, на этот раз легкие, как крохотные прозрачные бабочки, слетали с ее лица, падали и пропадали в синеве океана. Когда корабль замер над островом, небо уже начало окрашиваться в оранжевый, а солнце зависло над волнами раскаленным шаром. Его лучи лежали на воде длинной ребристой дорожкой, которая подрагивала от легких порывов ветра. А над облаками, похожими где-то на взбитые яичные белки, где-то на пух не до конца оперившихся птиц, рыжина еще не тронула бело-голубое гладкое полотно. Остров внизу был зеленым и диким. Ровные стволы деревьев, обвитые лозой, облепил мох. Небольшая листва их почти бесшумно колыхалась от ветра, зато густые кроны шуршали и мелко тряслись. Из земли выныривали широкие сухие корни. Змеями лежали на ступенях, ведущей вверх лестницы. Каменные фонарики по ее бокам, в основном обезглавленные, треснувшие, все же не утратили своей красоты. Асин живо представила, как в стоящих на пьедесталах коробах с квадратными или круглыми окошками загорался свет. Возможно, слишком тусклый, чтобы бороться с темнотой, но теплый, мягкий, указывающий людям путь. В самом конце этой серой, очень длинной лестницы возвышался он, храм с куском изогнутой крыши, черно-белый, приземистый, широкий. Часть его провалилась внутрь, оставив один лишь каменный угол и парочку колонн, которые удерживали козырек, похожий на невысокую волну.